785. Декабрь, 18. Цель человека – овладеть телом и всеми другими оболочками, или тоже телами. Каждый человек в процессе своей эволюции достиг определенной ступени этого овладения. У всех людей эти ступени различны. Один – раб своего тела и оболочек, другой – господин. Один – господин своего тела физического, другой прекрасно владеет астралом, третий – телом ментальным, четвертый – всеми, но в различной степени. Рабов астральной своей оболочки очень много. Ученик стремится к тому, чтобы в каждом своем воплощении возможно дальше продвинуться к тому, чтобы подчинить все свои проводники воле. Сразу они не подчиняются, но в распоряжении его все время, которое есть. Каждодневно можно упражняться во всех видах овладения собою, от самых малых до больших и великих. Важно понять, что сужденным владыкою всех временных оболочек своих является сам человек. Но входить в права власти своей над собою самим может он постепенно и планомерно, не нарушая гармонии чрезвычайной сложности своего аппарата. Изуверы хатха-йоги пытаются достичь власти над физическим телом путем крайностей недопустимых. В результате перевес ложится на плотное тело, которое усиливается однобоко и негармонично. Аскеты прошлого пытались овладеть астралом, истязая и мучая физическое тело. Много нелепостей, крайностей и несообразностей допускалось человеком в стремлении его духом над плотью подняться, но о всестороннем, законном, гармоническом развитии микрокосма человеческого мало кто думал. Учение жизни указывает путь огненной йоги, когда все оболочки, все тела человека сознательно развиваются, и овладение ими идет естественно и эволюционно, но не насильственно и однобоко. Каждый день ученику предоставляется возможность что-то и как-то в себе укрепить, что-то подчинить воле, и, утверждая примат духа над всем, что его облекает, идти уверенно и сознательно по пути восхождения и роста могущества духа.